Глава 22. «Давайте пройдемся», — предложила фрау Браун. Тон ее был безапелляционным. Не приглашение, а приказ. Похоже, иначе она разговаривать уже отвыкла, и эта манера приросла к ней, будто новая кожа. Они покинули санаторий и пошли по присыпанной снегом тропинке. На берегу озера поблескивал иней, под ногами хрупали ломкие пучки бурой травы. Их окружал туман, пахший костром. Запах напоминал скорее мертвечину. Ни следа горной свежести. Они долго шли в молчании. Снег жалобно поскрипывал под сапогами, но туман поглощал все звуки. Березы проступали в этом молочном море, словно часовые. «Прошу простить мое поведение», — вдруг сказала Брунгильда. «Вчера зачем-то вызверилась на вас без причины. До меня никак не доходило, что вы приехали защитить Сигизмунда, а вовсе не оскорбить память о нем. Наверное, я была не в себе». Гуго улыбнулся, поудобнее перехватил трость, стараясь не поскользнуться и не съехать на лед озера. «Ваша реакция совершенно естественна. Я привык. Мне просто не хотелось, чтобы его тело уродовали». «Знаю. Анита Куник уже сказала, что я был с вами чрезмерно жесток. Она права. Следовало с большим тактом отнестись к вашему горю. Но аутопсия была совершенно необходима, поверьте». «Анита очень заботливая», — растрогалась фрау Браун. «Она молодец. Несгибаемая, да?» Однажды жизнь ее все-таки согнула, после чего Анита и сделалась стальной. Гуга ободряюще поглядел на нее. Прежде чем встретиться лицом к лицу со своими страхами, фрау Браун нужно было успокоиться, примириться со смертью мужа, влиться в окружающую печальную белизну. «Анита потеряла сына, герр Фишер». Женщина вздохнула. Пар сорвался с ее бледных до синевы губ и растворился в тумане, как молитва, обращенная к небу, которая постепенно затягивала тучами. «В Польше погода переменчива», — сказал Фокт. «Как сама жизнь», — подумалась Гуга. «Как он умер?» «Проблемы со здоровьем. Красивый был мальчик. Глаза огромные, светлые. Звали Бастианом. Вы его знали?» «Нет, Анита показывала мне фотографии. Она постоянно о нем говорит». Гуга остановился, обвел взглядом озеро. Это место, казалось, повисло в небытии. Ни времени, ни пространства, ни пепла. Это случилось в декабре 4 года назад. И она до сих пор хранит его образ в сердце. Говорят, боль от потери ребенка никогда не утихает. Меняется, но не проходит. Когда Менгеле показал ей своего очередного близнеца, Аните сделалось дурно. Этот ребенок сильно похож на Бастиана. «Вы о Йоэле Эрере? Я не знаю, как его зовут. Мальчик с двухцветными глазами. Поверьте, их схожесть рвет душу. С того дня Анита сама не своя, точно с призраком повстречалась». Опять эти призраки. Впереди, докуда хватало глаз, тянулась ледяная гладь озера. Все эти скелеты в шкафах всегда будоражили Гуга. Вот и Анита теперь представлялась иной. Всюду вода подо льдом. «Многие люди, столкнувшись с горем, натягивают железный панцирь», — произнес он. «Однако сними его, и откроется то, о чем даже не подозреваешь. Накопившиеся страдания, сокровенные тайны, словом, все, что сделало человека таким, каким он стал, к добру или к худу». «Верно. И каковы ваши тайны?» «Врать не хотелось. Ни здесь и ни сейчас. Врать вообще было неправильно. «Болезнь. Я не люблю о ней говорить», — ответил он неожиданно для самого себя. «И один случай, до сих пор не дающий мне покоя. Я мог спасти девушку, но не спас, потому что в глубине души я трус. И это определило мою судьбу. А ваши? Отсутствие ребенка, о котором я мечтаю. И муж — бабник». Голос Брунгильды задрожал. Ее панцирь с грохотом свалился. Они медленно двинулись дальше. Сообщники, бредущие в туманной дымке, которая грозит в любой миг превратиться в снег. «У Сигизмунда всегда было много женщин», — сказала фрау Браун. «Он говорил, что Гитлер — сторонник полигамии и что Германии нужны дети». «В лагере он вам тоже изменял?» «Да, впрочем, я не держала на него зла. По-своему любила, да и фюрер, конечно, прав. У Сигизмунда была тяжелая, изнуряющая работа. Ему требовалось отвлечься. Просто я не думала, что это зайдет настолько далеко. А что произошло?» Она резко повернулась к нему. Глаза вновь превратились в ледышки. «Я не сомневаюсь, что так или иначе вы обо всем узнаете. Наша с Сигизмундом репутация уже достаточно запятнана. Я расскажу вам всю правду, но пообещайте, что воспользуетесь информацией только для поиска убийцы и не станете публично нас позорить. Даю слово». Сигизмунд переспал с медсестрой-еврейкой. Едва слышно произнесла фрау Браун, и ее щеки зарделись от стыда. И так слухи подтвердились. Браун заводил множество романов на стороне, и жена была в курсе его похождений. Однако то, о чем она рассказала сейчас, не просто выходило за рамки приличий, но было преступлением, которая по законам Германии каралась тюрьмой. «И вы ему все высказали?» «Нет. Я проглотила и эту горькую пилюлю. Очередной нож в спину, который пришлось вытерпеть, чтобы сохранить честь семьи». «Кто-нибудь еще знал об этой связи?» «Клауберг. Но он верный друг». «Ваш муж потому и снял обручальное кольцо?» «Он его не снимал», — недоуменно ответила Брунгильда. «По крайней мере, утром оно было на нем». «В день убийства он возвращался домой перед ужином». Она пожала плечами и качнула головой. Ей нелегко было признаваться, что муж, давая волю инстинктам, если и возвращался домой, то глубокой ночью. Развернувшись, они двинулись назад к санаторию. Солнечный круг едва укрывался за темными тучами. Гуга молился, чтобы не началась очередная метель. «Когда вы узнали о его смерти?» «Утром». Анита пришла и рассказала. «Это было ужасно». «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Нет». Фрау Браун одернула шинель, ее лицо посуровило. «По-моему, никто из его сотрудников на подобное не способен». Гуга вдохнул ледяной воздух. Очевидно, фрау Браун не отдавала себе отчета в том, что все служащие Аушвица так или иначе убийцы, в том числе и он. Гуга с его трусливым молчанием. «Понимаю», — коротко сказал он. «Последний вопрос, и я оставлю вас в покое. Ваш муж пользовался одеколоном?» «Ну что вы!» — Брунгильда грустно рассмеялась. «От него у моего мужа начиналась мигрень, и высыпания на коже. Сигизмунд не переносил одеколоны. Гуга с улыбкой кивнул и, опершись всем телом на трость, в очередной раз ностальгически залюбовался горным пейзажем.